Мэри Энн выпила за ужином два бокала вина, а Дюпре только одно пиво. Он предложил отвезти ее домой и пообещал устроить так, чтобы ее машину поставили у двери дома к 8 часам утра. Сидя на пассажирском сиденье эксплорера, она молча смотрела в боковое окно. Дюпре хотелось думать, что она молчит, потому что ей хорошо, но он чувствовал ее печаль. «Ты в порядке?» Мэри Энн кивнула, но ее губы дрогнули, и Джо понял, что она вот-вот заплачет. «Прошло столько времени. Ты ведь знаешь». Он не знал и чувствовал себя глупо, потому что не знал, о чем она. «С какого момента?» «С тех пор, как я в последний раз проводила чудесный вечер с мужчиной. Я уже почти забыла, как это бывает». Он кашлянул, чтобы скрыть свое смущение и тайное удовольствие. «Ты всегда плачешь в конце приятного вечера». Она улыбнулась и смахнула слезы кончиками пальцев. «Чёрт, у меня, наверное, вся тушь растеклась по лицу». «Нет, ты выглядишь потрясающе». «Врун». Эксплорер свернул на дорожку, ведущую прямо к ее небольшому домику, и остановился перед дверью. Джо взглянул на Мэри Энн. Она посмотрела на него. «Ты не хочешь зайти? Я сварю тебе кофе». «Конечно, кофе будет кстати». Он прошел вслед за ней в дом и уселся на краешек дивана в гостиной, а она направилась прямо в ванную, чтобы подправить макияж. Выйдя оттуда, Мэри Энн сразу же отправилась на кухню и поставила чайник на плиту. Он зашипел. «Извини!» — крикнула она. — «У меня только растворимый». «Совсем как дома». Она появилась в дверях, не вполне уверенная в том, что он имеет в виду. Он перехватил ее взгляд. «Не, честно, это будет совсем как дома. Все, что я когда-либо себе готовлю, — это растворимый кофе». «Ну что ж, если ты так говоришь, включи какую-нибудь музыку, если хочешь». Он поднялся и подошел к стопке компакт-дисков. Проигрыватель GVC стоял на третьей полке книжного шкафа. Джо попробовал изогнуться, чтобы прочесть название на дисках, но в конце концов вынужден был встать на колени, а потом просто лег на пол и начал водить пальцем по незнакомым названиям. «Я не знаю ни одну из этих вещей», — сказал он, когда Мэри Энн вошла в комнату, неся на подносе две кружки кофе. «Подумать только, какой ты серый», — рассмеялась она. «Радио заменяет мне всю музыку, а я не так часто бываю на материке, как раньше. Слушай, а братья Дуби все еще поют вместе?» «Я слышала, что Майкл Макдоналд ушел», — сказала она. «Да и у Саймона с Гарфункелем дела идут не очень хорошо». Он почувствовал запах ее духов, когда Мэри Энн встала на колени рядом, ее рука нежно провела по его волосам, когда она наклонилась вперед и аккуратно вынула диск из стопки. Джо положил огромную ладонь на диски, которые были ниже, удерживая их, чтобы они не рассыпались. Она поставила ярко-голубой лазерный диск, потом просмотрела номера, пока не остановилась на 6-м. Раздались звуки медленного фанка. «Похоже на принца», — сказал Джо. Она подняла бровь. «Может быть, ты не настолько серый. Ты почти угадал. Это Максвелл, а песня называется «Пока в двери не постучатся полицейские». Я полагаю, ты оценишь юмор». «Хорошо», — согласился он. «Я имею в виду песню, а насчет юмора не вполне уверен». Мэри Энн шутливо ударила его, потом поднялась и прихлебнула кофе, продолжая двигаться в такт музыки. Дюпре смотрел на нее, лежа на полу, потом резко качнулся и поднялся на ноги. Он взял свою кружку с кофе, автоматически схватив ее всей рукой вместо того, чтобы безуспешно пытаться просунуть палец в ручку. «Какие маленькие вещи!» — подумал он. «Надо все время помнить, какие кругом маленькие вещи». Мэри Энн подошла к окну и выглянула на улицу. Она посмотрела на темные деревья, которые росли позади. Ее тело напряглось. Дюпре ждал, когда она заговорит. «Птица», — начала она, и он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Неужели она тоже заметила их отсутствие? Он немедленно вспомнил о своем разговоре с Эмерлингом и Джеком, и удовольствие от вечера растаяло, как дым. «Птица, которую ты избавил от страданий». Джо почувствовал некоторое облегчение, пока не подумал о Дэнни и о выражении его лица после того, как он убил птицу. «Я уже говорил, мне очень жаль, что так случилось», — прервал он. «Мне надо было заставить его уйти куда-нибудь». «Нет, дело не в этом. Я думаю, что Дэнни выкопал ее после того, как ты ушел. Я думаю, что он выкопал ее и что-то с ней сделал». «Что именно?» «Я нашла кровь и перья». Она не стала рассказывать о своем страхе, надеясь, что полицейский и так догадается. Дюпре поставил чашку и встал рядом с ней. «Он мальчик, их очень интересуют такие вещи. Если хочешь, я могу поговорить с ним». «Наверное, мне просто страшно». «Он когда-нибудь мучил каких-нибудь животных?» «Я ругала его за то, что он швырял камнями в кошек, и он издевался над жуками и всякими насекомыми, но я не думаю, что он когда-нибудь намеренно и с удовольствием причинил боль кому-то живому». «Ну, тогда хорошо. А может быть, на сей раз его простим?» Мэриан кивнула, но он снова почувствовал, что она где-то очень далеко от него, что она блуждает где-то в своем прошлом. Дюпре допил кофе и аккуратно поставил кружку обратно на поднос. «Мне, наверное, лучше уйти», — сказал он. Мэриан не ответила, но когда он пошел, чтобы взять свое пальто, она протянула руку и мягко положила ее ему на плечо. Он почувствовал, какая у нее горячая рука, даже через рубашку. Мэриан взглянула вверх прямо на него, и выражение ее лица невозможно было понять. «Извини», — виновато улыбнулась она. «Я же говорила, прошло столько времени, я уж и забыла, как это все должно происходить». Потом он наклонился к ней, согнувшись почти пополам, и коснулся губами ее губ. Они дрогнули, раскрываясь ему навстречу, и хрупкое тело прижалось к нему. Джо плохо помнил, как они оказались в спальне, как он срывал себе одежду дрожащими, негнущимися руками. Он нашел ее по свету глаз и бледности кожи, по тающему запаху ее духов. Он целовал ее неистово и нежно, и, может быть, впервые в жизни не чувствовал себя неуклюжим. Наверное, это и есть счастье. Джо не помнил себя счастливым, но сейчас он точно знал, это и есть счастье. Краткий миг, когда забыты боль и страх, и ночь отдала их друг другу, накрыв своим крылом.